Глава 9. Следующий день начался не с самого приятного момента. В дверь нагло ломились. А ведь я легла поздно и теперь еле открыла глаза. В голове так и крутился вчерашний разговор с Сергеем. А еще этот поцелуй, от которого у меня ножки подкашивались. Будь он обычным парнем, не задумываясь, сама предложила бы встречаться. Но этот мужчина — совсем другой уровень. Да и надолго ли ему нужна такая пигалица, как я? Уверена, девушки к нему в очередь становятся, чтобы постельку согреть, и не только. «Надежда Олеговна, вставайте, а то опоздаете», — ворчала служанка, входя в комнату. «Куда опоздаю?» — сонно спрашиваю ее и решаюсь вылезти из-под теплого одеяла. «Вас ждет Сергей Владимирович в столовой». «Это еще что?» Взглянула на телефон и увидела, что сейчас 7 утра. «Это месяц за вчерашние сладости? Давайте вы скажете, что меня не разбудили». Проворчала, прячась под одеяло. «Ну как же так? Вы обязаны встать и спуститься», — возмутилась она. «Никому я ничего не обязана. Я хочу спать. Так и передайте своему хозяину», — сказала, опять проваливаясь в приятный сон. Услышав, как закрылась дверь, улыбнулась. «Я не собачка, которая будет по первому зову приползать. Я и не просила об этой заботе, так что пусть сам ворчит». Поспать мне не дали, так как вскоре в комнату опять вернулись. «И что дальше? Как она собирается меня будить?» «Значит, хочешь спать и вставать не собираешься?» — раздался довольный и бархатный голос Сергея. Сон как рукой сняло. Резко открываю глаза, и в этот момент с меня нагло сдергивают одеяло. «Симпатичные ножки», — говорит он, а я вспоминаю, что штанишки вчера сняла. И теперь лежала перед ним слишком раздетая. Еще и кофточка задралась до самой груди. Так что мои розовые кружевные трусики ему видны отлично. Медленно поднимаю голову и сталкиваюсь с горящим взглядом. Мужчина одет в серый костюм с черной рубашкой и выглядит при этом слишком сексуально и даже опасно. Я уже проснулась. Шепчу и стараюсь опустить кофточку, чтобы прикрыться. «А мне кажется, ты еще спишь, так что мне придется еще потрудиться», — довольно сообщает, снимая пиджак и кидая его на кровать. «С чем потрудиться?» — шепчу, глядя прямо в его слишком довольные глаза. Отвечать мне никто не стал, а вмиг накрыл мое тело своим. «Что?» — дернулась назад, но меня прижали сильные бедра, и я ощутила его желание. «Смотри на меня!» — звучит приказ, и я поднимаю глаза. Его руки расположены по разные стороны от головы, так что не вырваться. А какие глаза, так и хочется утонуть в них. Когда я говорю вставать, ты будешь вставать. Если ослушаешься, будешь наказана, как сейчас, — сообщает он и накрывает мои губы в поцелуе. От такой наглости хочу отвернуться, но моя шея твердо сжимает его рука и немного сдавливает. Это пугает и заводит. Мои губы опять начинают робко отвечать, но этого хватает, чтобы Сергей углубил поцелуй. Его губы сминали мои, а языки словно боролись за право быть ведущими. Горячая ладонь заскользила по телу, слегка сжимая грудь. Потом прошлась по чувствительному животику и сильно сдавила бедро. «Сегодня я сдержусь, маленькая. Будем считать, суть ты уловила», — говорит он, медленно отстраняясь. Я же тяжело дышала и в шоке смотрела на мужчину. «Ты ведь не будешь так каждый день меня будить?» — с надеждой спрашиваю его, а внутри что-то противоречит. Да, и я испугалась. Но как же это было горячо! Вот что значит истинный мужик. Он дает и решает, но и ты не в пролете. Кажется, я попала круче, чем думала. Посмотрим на твое поведение. Но такая плата будет за все твое неповиновение, — сообщает, поднимая пиджак. Я же гостья, а не рабыня. Какое неповиновение? Возмущаясь, приподнимаясь на локте. «Ты уже не гостья, Надежда, я так решил». И пока я переваривала эту фразу, он спокойно пошел к двери. «Жду тебя внизу через 10 минут. Не придешь? Наказание ты знаешь». Я открыла рот, пока он выходил из комнаты. «Вот ведь...» «Уже 9 минут!» — крикнул он, и я подскочила, как ошпаренная, и побежала в ванную. Так как я частенько опаздывала как в школу, а потом и в вуз, то за годы успела научиться собираться как военные. Умылась, причесала волосы в высокий хвост, надела белые шорты и голубую блузку, балетки, и я готова. Косметику откладываем, так как на нее просто нет времени. Прихватила свою небольшую сумочку с документами, деньгами и письмом. Вдруг понадобится. Ровно через 7 минут я была в столовой. Сергей даже удивленно на часы посмотрел, а потом на мой вид. «Поешь и поедем», — только и сказал перед тем, как вернуться к своим бумажкам. «Интересно, он вообще отдыхает?» Девушка в форме принесла мне тарелку с овсянкой и фруктами, а потом взглянула на Сергея, который отложил бумажки и, улыбаясь, смотрел на меня и мою кашу. «Это ведь не реванш? Он ничего туда не подмешал?» Беру ложку и начинаю есть. «Даже если там что-то и есть, надо не показывать вида. На удивление, блюдо было не испорчено, а значит, я зря волновалась». «Невкусно?» — спрашивает он с той же интонацией, с которой я спрашивала вчера Тему. «Могло быть и лучше», — отвечаю спокойно и отодвигаю тарелку. «Меня не так легко развести, так что старайтесь лучше, господин». «Учту. А теперь поехали. У меня срочная встреча», — говорит, вставая, а я молюсь своей неудаче. Пусть она придет ко мне. Знакомые машины и охрана, выстроившаяся в ряд, не удержалась и командирским голосом крикнула: «Налево!» И да, часть реально повернулась. А потом, когда до них дошло, кто это сказал, на меня так посмотрели. В салон машины я просто влетела. А Сергей сел, улыбаясь. Его друг Вова уже сидел за рулем и смотрел на меня со смешинками в глазах. Оценил шутку. Машины тронулись, и я была в предвкушении интересной поездки. Первая неудача в виде пробитого колеса настигла нас минут через 10. Я мило улыбнулась Сергею, когда тот посмотрел на меня в тот момент. «Ничего, колесо поменяли, и мы поехали дальше, чтобы через 5 минут сменить машину, потому что в нашей сломалась какая-то шпилька, и двигатель упал на защиту. Машина дальше ехать не могла. Пока шла к новой машине, на меня недоверчиво стал поглядывать Володя. Неужели ему Сергей рассказал про мое невезение?» Сели в машину и поехали дальше, ровно до громадной пробки. КамАЗ столкнулся с другим КамАЗом, и они перегородили все движение. Стоим намертво. Сергей уже недовольно посмотрел на меня и стал звонить, чтобы перенести встречу. Я же сидела и рассматривала свои надломленные ногти. Маникюр, что ли, сделать? Через несколько минут Сергей стал ворчать, так как ему стали звонить и откладывать встречи. Может, они тоже в этой пробке стоят? С каждой перенесенной встречей он недовольно смотрел на меня, на что я просто мило улыбалась. «А в салон мне не надо? Или сгодится лишь платье?» Решаю поговорить, так как становится скучно. «Если хочешь, сходи, Леша отвезет», — вздыхая, говорит он и кивает тому самому охраннику. Он теперь ехал с нами. «Если я хочу успеть и в салон сходить, и в магазин, то надо срочно в город». Проворчала и стала осматриваться. Не может быть, чтобы дорога была одна. Нужный выход нашелся быстро. «Вов, а вон та дорога через лес, давай по ней. У вас машина приличная, должна вывести», — предложила удивленному водителю, который, как ни странно, послушался и свернул на обочину. Не знаю, что там был за путь, но в город мы приехали даже раньше, чем хотели. Теперь на довольную меня странно поглядывали уже три мужчины. «Скажи-ка мне, Надежда, а у твоего невезения есть обходные пути?» «А вот это вопрос с подвохом. Все может быть», — загадочно ответила, когда мы подъезжали к одной высотке. «Интересно, а чем он занимается?» «Ну хорошо, до вечера». Кивнул, а потом резко схватил меня за подбородок и поднял его, чтобы наши взгляды встретились. «Помни, без побегов, иначе будешь наказана». Молча киваю, а по телу пробегает приятная дрожь. «Да что это со мной? Неужели мне нравится эта властность?» «Умница, зайка!» Довольно говорит и отпускает, чтобы нацепить маску ледяного и непробиваемого бизнесмена. Дверь ему открывает охрана, и еще человек 5 сопровождает в здание. «В магазин!» Раздается голос Леши, который пересел на водительское место. «В магазин!» Соглашаюсь, но взгляд так и не отрывается от ровной спины в сером пиджаке. Как мне быть? Интересно, что такому мужчине, как Сергей, понравилось во мне? Да, молода, но неписанная красотка. Особых форм нет, как и манер для его общества. Я не богата, скорее наоборот, в долгах. И, возможно, в скором будущем сирота, если не смогу найти отца. При мысли о матери стало грустно, и я отвернулась. Я найду выход, обязана. Куда ехать, я не знала, поэтому положилась на вкус водителя. Куда привезет, там и куплю платье. Думаю, он даже лучше знает, в чем ходят местные львицы, ведь у хозяина имелись любовницы, и они тоже ездили по магазинам и выглядели под стать. Предложение посетить ресторан и съездить мне за покупками звучало слишком обыденно. Значит, это обычная практика. Привезли меня в красивый магазин, где было несколько бутиков. Золоченые вывески сразу привлекали внимание. Впрочем, как и интересные манекены. На некоторых были такие наряды, что я в жизни такое не надену, даже если и напьюсь. Если мне сказали одеться вот так, то я отказываюсь. Странные полосатые штаны, явно не по размеру манекену, и цветной мешок кричащего зеленого цвета просто поражал. Да кто в своем уме наденет такое? Было и голубое платье с ремешками, и я с трудом представила, как в нем ходить. Я гуляла от витрины к витрине и выбирала, куда бы зайти. Мой выбор пал туда, где было много девушек. Но не будут же они просто так здесь толпиться. Захожу и начинаю теперь гулять между вешалками. Наряд на любой вкус и цвет, чтобы выбрать. Алексей ходил по пятам и бдел, не сводя глаз с моей спины. Боится, что убегу. «Это платье вам так идет? Вы такая красотка!» Раздался голос девушки, и я любопытно решила взглянуть. «Вдруг и мне что-то похожее подойдет?» Из примерочной вышла девушка в нежно-персиковом платье до пола. Смотря на ее лицо, поняла, что она явно недовольна. Кислая физиономия придирчиво осмотрела корсет, усыпанный бисером. Да и чуть пышная юбка ей тоже не понравилась. Странно, я бы такое надела. «Кошмар, мама! Я не надену такое! Меня все друзья засмеют!» — проворчала девушка, обращаясь к элегантной женщине в белом костюме, которая стояла рядышком. «Хватит, Мира! Я устала от всех твоих черепов и черного цвета. На приеме отца ты должна быть нормальной, а не расфуфыренной, как твои друзья, в непонятной одежде. Но это ведь не модно. Зачем мне эта штора?» Продолжала ворчать девушка, а у меня созрел план. «Зачем и правда покупать красивое платье, когда можно одеться модно?» «Я сказала, ты оденешься прилично. Мы берем его», — отчеканила женщина, обращаясь к продавцу. Та молча кивнула и подошла помогать снимать наряд. Пока девушка переодевалась, я лениво ходила по магазину. «Пожалуй, я сюда вернусь и куплю нормальную одежду. А сейчас надо узнать, где одевается эта модница. Когда девушка вышла из примерочной, я чуть не впала в шок. Полосатые колготки, короткая синяя юбка облегала ножки девушки, как вторая кожа, широкая футболка с черепом из страз и черная косуха. В руках она держала небольшую сумочку в стразах, похожую на череп, а на ногах блестели кеды на приличной платформе. Если я оденусь так же, Сергей точно не стерпит и выгонит меня. Решено, стану модницей. «Простите, можно вас на пару слов?» Обратилась я к девушке, которая что-то печатала в своем крутом сверкающем телефоне. С виду ей лет 16, но ведь и я не так стара. Ее стиль мне подойдет как никогда. «Чего тебе?» — отвечает недовольно, а потом с каким-то презрением осматривает меня. «Понимаете, меня мама сюда одеться привела, а я вижу, что это просто кошмар. Уже думала отчаяться, но вижу, что вы мой идеал. Скажите, где купить такую модную красоту?» Пела ей в оба уха дифирамбы и сработала. «А денег-то хватит. Деньги не проблема. Эту одежду пришлось купить на скорую руку, так как весь мой гардероб потерялся. Вот мне срочно и надо его восстановить. А еще охранник этот, который ни черта не понимает, привез меня сюда. А я ведь сказала, что мне надо выглядеть шикарно». Она посмотрела на Лешу и довольно кивнула. «Охраны абы у кого не будет». «Хорошо, вот тебе адрес. Там как раз только привезли новую коллекцию. Жаль, я до нее не скоро доберусь». «Но ничего, Кевик Ритор обещал через месяц выпустить шик. Вот его я точно успею купить». Пока она мне рассказывала про абсолютно непонятных людей, я только кивала и делала заинтересованное лицо. Некрасиво бы было просто убежать, надо выслушать бедняжку. Через 10 минут мы распрощались, словно лучшие подруги. Прижав к груди адрес магазина, пошла на выход. «Надежда Олеговна, вам здесь не нравится?» — спросил охранник и, получив мою загадочную улыбку, насторожился. «Мне посоветовали отменный магазин. Поедем туда. Вот адрес». Леша пожал плечами и отвез меня в нужное место. Что я могу сказать? Место бомба. Народу немало, а забавных вещей вообще уйма. Можно нарядиться, как стильная Барби в розовое, а можно быть как год, во всем черном, но при этом оставаться стильной. «Надежда Олеговна, вы уверены, что нам сюда?» — раздался недовольный голос охранника. «Конечно, сюда. Мне сказали купить что-то стильное. Вот сейчас я и сделаю свое преображение. Надеюсь, у Сергея глаза не выпадут от такой модницы, как я. Здравствуйте, меня зовут Мари. Могу ли я вам чем-то помочь?» Подскочила ко мне девушка во всем белом. «Креативно». «Здравствуйте, конечно, можете. Мне надо выглядеть шикарно, чтобы от моего блеска у всех в глазах рябило». Радостно озвучила свой заказ и получила счастливую улыбку от девушки и тяжелый вздох от Леши. Наряд мы подбирали больше часа, после чего я решила, что слишком модной быть не хочу, так как надеть всю эту прелесть мне не позволит совесть. Выбрала что-то среднее между нормальной одеждой и современным креативом. Теперь стою напротив зеркала и пытаюсь не рассмеяться, а также набраться храбрости и выйти в этом к людям. Черная широкая футболка оголяла одно мое плечо, а на груди красовалась голая девушка с крыльями. Длина футболки была чуть ниже попы, поэтому клочок ткани называли платьем. К нему шли два шикарных кожаных ремня с кольцами, которые затягивались на талии и прицеплялись к ногам. Своеобразная подвязка для чулок, только больше в готическом стиле. Когда я спросила, а можно ли так носить, меня заверили, что это тренд сезона. К платью шли высокие сапоги выше колен с пряжками и ремнями. На удивление, в них было удобно ходить. К завершению образа здесь же выбрала серьги в виде крылышек ангелов, и сумочку в виде кровожадной морды, выполненной из блесток, стразов и кожи. То ли собака в бешенстве, то ли демон из ада. В общем, сумочка была дико ужасна. Улыбнулась отражению и решила все же заскочить в салон, чтобы завершить образ макияжем и прической в стиле шик. «Держись, Сергей! Тебя ждет незабываемый ужин!»